Глава 15. О неслучайных числах и волшебных именах или почему надо прислушиваться к интуиции. Мы не получаем прямых инструкций от Творца, в отличие от Моисея, Иисуса или Авраама. Разглядеть их в необычных ситуациях и моментах, знаках судьбы, помогает нам наша интуиция. Доверяйте ей почаще, чтобы потом не восклицать с сожалением: «Но я так и знал, зачем я это сделал?» Или наоборот: «Почему я на это не решился?» Знаками могут стать услышанная по радио фраза или увиденное изображение, отвечающее на мучащий долгое время вопрос, либо преследующий вас во время похода в магазин красный свет светофора, головная боль или нежелание что-то делать или куда-то двигаться, а может, просто неожиданно выглянувшее солнце. Моя приятельница Ева родилась крупным ребенком, весом 5 килограммов, 55 граммов. Роды у ее мамы были сложные. После них она не смогла оправиться и вскоре умерла. Папы у Евы не было. Она оказалась сиротой. Несмотря на все превратности судьбы, девочка получилась крепкой, жизнерадостной и здоровой. В дальнейшем пятерка стала ее счастливым числом. Например, если школьные экзамены у Евы выпадали на 5, то об оценке можно было не волноваться. Отлично было гарантировано. 5 сентября она получила свою первую профессиональную награду — кубок за первое место в соревнованиях по конкуру. Лошади всегда были ее страстью. Да и удочерили ее, к слову сказать, 5 июля. Сестра моего хлебосольного, но очень требовательного в части исполнения данных обещаний друга Юрана дала ему слово приехать в гости, чтобы вместе отметить Международный женский день. Утром у нее разболелась голова. Понимая, что брат не терпит необязательности и уже запасся цветами и подарками, Елена, превозмогая головную боль, отправилась за город. По дороге на трассе машина сломалась и заглохла, и ей пришлось на морозе несколько часов ждать эвакуатор, который вернул автомобиль вместе с хозяйкой обратно в Москву. Визит не состоялся. Праздник превратился в жизненное испытание. В начале 2024 года мы отдыхали с моей подругой на Маврикии. В конце нашей поездки мы собрались в морское путешествие по местной акватории. Как потом выяснилось, было это за день до жуткого тайфуна на Маврикии, унесшего жизни нескольких жителей этого острова. Погода начинала портиться. Местные осторожничали и отговаривали нас от рискованного, на их взгляд, заплыва. Но совсем скоро нам нужно было улетать в Москву. Другого случая отправиться в морское путешествие уже не предвиделось. Отважный капитан был готов разделить риск выбора с небольшой группой туристов. Нужно было что-то решать. Проголосовав, все-таки решили плыть. Я же, в отличие от всех остальных, не испытывала никаких опасений. Наша лодка называлась «Рошель Крузер». У меня была абсолютная уверенность, что парусное судно с таким названием не подведет. Рошель на разных языках можно прочитать по-разному. Библейское имя Рахель, в английском варианте красиво звучит Рэйчел, а в русской традиции — Рахиль. Признаться, и я сразу увидела в этом названии имя одной из четырех праматерей еврейского народа. Рахель была возлюбленной женой праотца Иакова и младшей дочерью арамейца Лавана, а ее старшей сестрой была праматерь Лея. Как и ее сестра, Рахель считалась великой провидицей. Рахель — мое второе имя. Именно так зовут меня мои друзья-евреи. Этого было достаточно для того, чтобы наплевать на прогноз погоды, обещавший грозовой ливень и следующий за ним тайфун, отправиться в путешествие на далекий прекрасный остров. Рошель была для меня знаком — ничего плохого не случится. Дельфины сопровождали нас в пути, выпрыгивали из морских глубин, стрекотали на своем языке, включали фонтанчики, как будто приглашая разделить с ними счастье побыть водоплавающими. Это тоже было своеобразной гарантией благополучности нашего путешествия. Ведь размер мозга дельфинов в соотношении с размером их тела гораздо больше, чем у шимпанзе, а их поведение указывает на высокую степень умственного развития. Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а человека в среднем всего 1400. Более того, у дельфина в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. Еще одна удивительная особенность, присущая только дельфинам, Левое и правое полушария их мозга спят отдельно, при этом одно полушарие всегда бодрствует. Такая отличительная черта позволяет им регулярно всплывать за воздухом и быстро реагировать на опасности. А значит, их спокойствие может означать только одно — тайфун еще далеко. Конечно, мы не могли игнорировать приглашение этих мозговитых обитателей морских глубин поплавать с ними. Быстро скинув одежду, мы, очень разные взрослые люди с 5 континентов, случайным образом оказавшиеся вместе в одной лодке, с радостными воплями попрыгали в воду. Такой кайф я испытывала только в детстве, прыгая с тарзанки в мутную реку Воронку в Тульской области. В своем стремлении дотронуться до милейших, улыбающихся нам дельфинов, мы так молотили руками и ногами по воде, что казалось, вот-вот подтвердим вместе с ними парадокс Грея, достигнув скорости передвижения в воде свыше 37 км в час. С дельфинами связан так называемый парадокс Грея. В 1930-х годах англичанина Джеймса Грея удивила необычайно высокая скорость плавания дельфинов 37 км в час по его измерениям. Произведя необходимые расчеты, Грей показал, что по законам гидродинамики для тел с неизмененными свойствами поверхности дельфины должны были обладать в несколько раз большей мышечной силой, чем наблюдалось у них. Соответственно, он предположил, что дельфины умеют управлять обтекаемостью своего тела, сохраняя ламинарное обтекание при скоростях движения, для которых оно уже должно становиться турбулентным. Когда наша многонациональная компания снова забралась на борт, чтобы немного просушиться, казалось, что общей щенячьей радости не будет предела. Перебивая друг друга, мы говорили одновременно на французском, английском, русском, арабском языке и иврите, удивительным образом понимая друг друга. Восторг сменила созерцательность и чувство единения. Так бывает, когда людям нечего делить, и все счастливы. Мудрецы говорят, что есть 4 вещи, которые надо уметь слышать. Это музыка тишины, голос совести, зов сердца и глаз Божий. Мне кажется, каждый из нас их слышал тогда, болтаясь на маленьком суденышке в океане вместе с сопровождающими нас дельфинами. Дождь нас все-таки застал. Уже на острове. Но эта смена погоды только добавила впечатлений в нашу копилку путешественников. Дождь и солнце — замечательное природное явление, с которым нечасто приходится сталкиваться. Конечно, излишне, наверное, говорить, что вернулись мы не только целыми и невредимыми, но и абсолютно счастливыми и умиротворенными.